Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья, с вами снова мы, Юрген Табалин и Олег Тихомиров, который сидит напротив меня. Приветствую вас всех. И сегодня я хотел бы вас познакомить с творчеством замечательной женщины, вас всех и тебя, Олег, кстати, вот в первую очередь, потому что не только мой собеседник такой приятный, но еще и тоже поклонник хорошей музыки. И мне кажется, что вот эту певицу ты, наверное, если совсем не слышал, то... Я не слышал, честно скажу, она прошла мимо меня. Вот поразительный факт, что у нас в стране... Я, ну, не скажу там за, скажем, за весь мир, там, не знаю, за Европу и так далее, да, но вот я четко знаю, что в нашей стране она малоизвестная, вот скажем так. Ну, это так и есть, да. Да, и это очень печально, потому что, например, для всей Центральной Америки, для всех вот стран Центральной Америки, это певица номер один, то есть там ее, ну, практически обожествляют. То есть к ней при жизни относились, ну, практически как к святой. Безумно, не то что популярная, вот просто вот известнейшая певица. Ее зовут Мерседес Соса. И я предлагаю сразу прямо вот перейти к прослушиванию, а потом продолжить разговор. Me gustan los pueblos chicos de gesto antiguo, con gente que da la mano y saluda al sol. Sabe ganar la vida y ganar la muerte. Allá me voy a vivir con gente que planta un árbol y enciende amor. Me iré por aquel camino que lleva al pueblo, que crece entre la ternura que da el maíz. Me iré con la lucha a cuesta y el alma abierta. Allá me voy a vivir con toda la fuerza antigua de mi raíz. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, con gente que da la mano. Me voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Pueblo de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos. Allá me voy a vivir, en ese pueblo tan chico que va a nacer. La gente estará cantando la vida nueva que está creciendo en los pueblos chicos, los pueblos de gesto antiguo, gente que da la mano. Voy a cantar con ellos hasta que el alba rocíe el campo de aroma puro, sencillo como la lluvia, profundo como la paz. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos. Ya me voy a vivir en ese pueblo tan chico que van a ser. Los pueblos de gesto antiguo se dan la mano, los pueblos se dan la mano para vencer, los pueblos que van creciendo como los vientos. Allá me voy a vivir. Юрген, что послушать? А я, как всегда, в своем репертуаре, потому что мне как это обычно хочется поставить как можно больше музыки и как можно меньше поболтать. Но я понимаю, что это нонсенс, потому что у нас разговорное радио, и мы, в принципе, должны как-то представить человека. Нет, ну это вообще человека. Нужно, потому что раз мы с тобой говорили, что она достаточно малоизвестна в России... Но надо восполнять этот пробел. Да, потому что все это можно, в принципе, где-то найти, там, купить, скачать и так далее, и просто послушать. Но интереснее же когда всегда узнавать. Да, вот так вот. Конечно. Да. Нет, ну, я думаю, что стремиться, конечно, мы будем к тому, чтобы как можно больше послушать, учитывая, что у нее очень богатое наследие, у нее очень обширная дискография, очень много, и, ну, практически любую песню можно из ее творчества ставить, и она не будет проходной песней. Ты уже начни с того, что у нее индийские корни. городе и поехали. Вот, а ты говоришь, что ты ничего об ней не знаешь. Ну, я поинтересовался. Да, 9 июля 1935 года родилась Мерседес Соса. Она на самом деле по паспорту, она Хайди Мерседес. Ну, вот как-то привыкли ее называть всегда Мерседес. Хотя дома ее звали Марта. И у нее даже есть вполне автобиографичная песня из раннего, скажем так, творчества, которая называлась «Мартина Негра». А негра — это как раз вот ее прозвище, черное. Mm-hmm. Вот так вот ее называли. Я не знаю, почему. Может быть, потому что у нее... Ну, она из простой семьи. У нее отец работал чернорабочим там где-то на фабрике. Ну, у нас смуглая, черноволосая, собственно, почему нет? А матушка у нее работала прачкой, там где-то обслуживала более богатых каких-то вот соседей. Вот. Может быть, из-за этого. Может быть, из-за ее вот как раз вот этих вот индейских корней ее вот так вот звали. Но, тем не менее, это было такое вот прозвище, скажем так, данное от большой любви народа к ней. И оно вот с ней, у нее второе прозвище, которое, кстати, вот в анонсе ты тоже вот написал, да, это вот действительно так, то есть ее называли голосом безгласых, но мы к этому еще вернемся, да. И божественный голос Латинской Америки. Не потому, что она там, ну, шикарно пела, хотя это тоже, да, она шикарно пела, а потому что она в свое время очень много потратила сил, каких-то там средств физических, моральных и так далее, на то, чтобы донести до широкой публики фольклорную музыку всей Центральной Америки. Всей. То есть и южной, самой-самой там Южной Америки, да, и там где-то вот ближе там, к северу. То есть вот не важно. Ее поэтому вот... То есть у нее как бы границ нет. Но тем не менее она вообще... Ее любят в России, в Аргентине. Она родилась в городке Сан-Мигель-де-Тукуман. Это столица аргентинской провинции Тукуман. То есть Тукуман. Она аргентинка все-таки. Она аргентинка, да. Но... Она вообще три города считает как бы своими вот такими родными городами. То есть вот Тукуман, Буэнос-Айрес, естественно, потому что все-таки там как-то она стала такой известной, знаменитой и так далее. И там еще один город, к которому вернемся попозже. Ну, какую-то интригу. Какую-то интригу надо. Мне кажется, вот ты знаешь, она прям вот боливарианка в прямом смысле этого слова. Потому что ты же помнишь, боливар, собственно, был... вот этим сторонникам федерации всей Латинской Америки, чтобы они все жили в одном государстве. Вот. И вот, мне кажется, она эту прямо идею в искусстве продвигала. Парадоксально, что в молодости она была сторонницей хунты. Да что ты. Да, но она выросла в такой в семье, в которой вот Не, ну хунта хунте рознь, знаешь. Хунта там, может, в то время какие-то прогрессивные вещи делала. Это же не обязательно. Это у нас хунтой всех называли. Ну, так ведь? Ну, тем не менее, вот, потом ее взгляды, конечно, очень сильно поменялись, к этому мы тоже вернемся, но вот в молодости она была прям такой сторонницей, хотя как бы на творческую карьеру и повлияла вот как раз обратная эта вот сторона, а начала она петь, между прочим, с самого детства, и в возрасте 15 лет абсолютно случайно она попала на радио. То есть вот, действительно случайно ее родители уехали там куда-то в другой город, ее оставили одну на несколько дней. А она училась, ну, в обычной такой вот школе. И директор школы как-то пришел и сказал: слушай, вот ты хорошо поешь, надо, чтобы ты вот там спела какую-то песню. Она вышла, спела эту песню, абсолютно не понимая. Ну, то есть она думала, что это какой-то школьный концерт. Вышла, спела эту песню, к ней после концерта подходит человек и говорит: я директор местного радио, я хочу, чтобы вы вот со мной подписали какой-то там контракт, договор и пели у меня на радио. Вот так вот она, собственно, стала, скажем так, ну, начала свою профессиональную деятельность. Вот какое радио, друзья мои. Вот такое радио, вот такое, да. Радио. Ну, давай дальше будем слушать. А давай. Cruzando el amanecer con un gran camalotal lleva la balsa en su loco vaivén rumbo a la cosecha, cosechero yo seré y entre copos blancos mi esperanza cantaré con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco zapucay y será en el sur, con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Corrientes vengo yo, barranqueras ya se ve, y en la costa un acordeón, gimiendo más su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas tejeré en el algodón mi corazón. Chaco, quebrachera y montarás, prenderán mi sangre con un ronco sapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, Юрген, что послушать? Ну и ты говоришь, она потом стала придерживаться левых взглядов, то есть таких более демократичный. Но это уже намного позже. Она по молодости все-таки она вот, ну, пела на радио, потом она начала выступать в цирке братьев Медины. Это, ну, тогда был очень известный цирк в Аргентине. А на собраниях перонистов она пела. А у Перона, да, как бы, да, сторонница, ну, была его. Сторонников, да, ну, ее семья вся была. Не, ну, многие в Аргентине Перона поддерживали. Там еще и Вита, так сказать, немалую роль сыграла в этом смысле, ведь, да? То есть он был такой народный, да. Да, да. Потом случился забавный случай. В один прекрасный день ее папа услышал ее по радио. А он не знал до этого? Он не знал, он был в счастливом неведении, что она, оказывается, поет на радио. Он услышал ее и пристыдил. Сказал, разве этим должна заниматься серьезная благовоспитанная девушка? Как я его понимаю, глядя на некоторых звезд на нашем экране, да. Причем, учитывая, что вот как раз, скажем так, артисты того времени очень сильно отличаются от артистов. Но нравы были все-таки построже, да. Да, он ее очень сильно пристыдил, и, как она сама вспоминает, он сильно пристыдил меня, и я с тех пор боюсь сцены. Но, тем не менее, она все-таки умудрилась стать потрясающей вот такой вот певицей. Вот. А спустя какое-то время она, если точнее, в 1957 году она поселилась в городе Мендоса. Встретила там своего будущего. Это же тоже в Аргентине, да? Да. Я да. Плохо там знаю географию. Да, встретилась там со своим супругом будущим, с музыкантом Оскаром Матусом. Родила от него сына Фабиана. И в долгое счастливое время они жили вот в Мендосе. И она сама всегда говорила, что жизнь Мендоси стала одним из лучших периодов вот, и в творчестве ее, и в жизни. И поэтому этот город навсегда остается в ее сердце, ну, наравне с Тукуманом и с Буэнос-Айресом. И даже в завещании она указала, что чтобы ее тело кремировали и прах развеяли над этими тремя городами. Причем Мендозе она как бы даже предпочтение отдавала, потому что, ну, как она аргументировала, там я стала женщиной. Вот так вот. Хороший аргумент, я с ним согласен. Очень хороший аргумент. Ну и прямо сейчас, я думаю, нужно еще послушать песню. La vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por sus salarios? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachar. Callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, слушать. Кстати, стоит сказать, что несмотря на такое вот удачное начало ее творческой карьеры, дальше у нее все складывалось не столь гладко. Ее первый альбом ей удалось записать только в 59 году. Мало того, в массовую продажу он поступил еще позднее, он поступил в 62-м году, то есть спустя три года. Ну, вот что-то как-то вот сразу не получилось. Но при этом и даже вот поступил он в массовую продажу, он не стал там каким-то популярным. То есть бестселлером он не стал. Бестселлером он стал практически 10 лет спустя, да. То есть в то время как-то, ну, еще стоит понимать, что, ну, 50-е года, да, Аргентина, что это? Это эпоха танго. Ну, это вот царила танго, и кроме танго практически ничего там не было. То есть вот все как бы это вот... Ну да, есть популярная музыка а вот она все-таки не совсем в каноны популярной музыки вписывается. А вот в этом и, скажем, ее какой-то вот этот гений, в том, что она умудрилась соединить в песне, в популярной песне, умудрилась соединить как бы и песню авторскую, и песню фольклорную. Она недаром ездила по всем странам Центральной и Южной Америки, раскапывала какие-то фольклорные песни. У нее, кстати, вот первый альбом практически весь состоит такой, то есть как бы фольклорных песен, очень красивых, замечательных. Поэтому, видимо, да, она сразу, как говорится, в такие звезды хитовые, что ли, и не прорвалась. Но зато это действительно очень разумный выбор, потому что если хочешь остаться в истории, работай с народным материалом. Да, и хоть ее альбом и не так был, по первости, популярен, тем не менее, самой вот ее как певица популярность очень быстро росла, она давала много концертов, и дошло до того, что в какой-то прекрасный момент, когда она уже там, по-моему, в 65-м году выступала на престижном фестивале, то ей стоя аплодировал не только весь зал, но и все музыканты, которые вот выступали, а там были очень именитые музыканты, то есть они все просто вот ее приветствовали стоя аплодисментами. И примерно в то же время ей предложили как раз возглавить вот это вот движение «Новая песня», которая как раз стремилась уйти от вот этих вот, скажем так, ну, вот этого устоявшегося образа, да, от аргентинской музыки, то есть вот от, как раз и от танго, там, и от каких-то вот еще популярных тогда стилей и направлений. И она его действительно с успехом возглавила. А, вот. Давай еще одну послушаем. Я как раз хотел предложить. Еще по одной, да? Да-да-да. Vivir y amar como otra mujer del planeta. María, María es el sol, es calor, es sudor y una lágrima que corre lenta. De una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Falta las ganas siempre dentro del cuerpo y las marcas. María, María confunde dolor y alegría. Pero hace falta la maña, hace falta la gracia, hacen falta los sueños siempre dentro la piel y esas marcas. Posee la extraña manía de creer en la vida. Слушать. Ну, надо же еще понять, что это середина 60-х годов. Это же революция по всему миру. Революция. Да? Это революция, да, в культуре, в музыке, в умах, в одежде, во всем абсолютно. Это же вот, это Битлз, Сержант Пеппер, Хелп, там, все-все-все-все, Роллинг Стоунс. И Латинская Америка, конечно, немножко в стороне со своей культурой, но чувствуется, что это не обошло их. Там бит появляется. Для нее 65-й год вообще стал таким переломным. То есть, с одной стороны, от нее в этом году ушел муж, невзирая вот на все вот долгие годы брака, сотрудничества. Он оставил ее одну с сыном в очень сложной такой вот и экономической, и эмоциональной ситуации. Это повлияло вообще на всю ее жизнь. А с другой стороны, это был довольно успешный год в ее карьере. Чтобы пережить вот это вот потрясение, она уехала в Буэнос-Айрес, там записала свой второй альбом, тоже поначалу безуспешный, а потом произошел интересный случай, о котором я, видимо, расскажу. Мы расскажем уже, вот сейчас мы поставим песню, а потом у нас будет перерывчик. Да. Que você fez, coração mais sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Porque você foi tão franco assim, assim, tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Ну вот, Юрген, у нас осталось буквально 10 секунд, и начнется рекламный перерыв, а после которого, я надеюсь, ты расскажешь вот о той вещи, которую ты упомянул. Интрига на интриге. Интрига на интриге. Ну все, встречаемся через минуту. Здравствуйте, я Оксана Большакова, бизнес-тренер, коуч, гипнолог и автор учебника по самокоррекции веса. Еще недавно я весила 145 килограммов, и на борьбу с лишним весом уходили все мои силы и средства. Но я победила, благодаря моей собственной методике – и уже несколько лет я вешу 70 килограммов. Я прекрасно себя чувствую и помогаю людям обрести стройность, молодость и здоровье. Звоните мне, Оксане Большаковой, и я помогу вам. Мой телефон 293-1-294. 293-1-294. Код города 3912. Что послушать? Да, друзья мои, на радио ВК программа всеми любимыми нами Юргена о Мерседес Сосе, великой-великой латиноамериканской певице. Что ты нам хотел рассказать, Юрген? Так вот, мы остановились с тобой на событиях 1965 года, когда у нее происходили одновременные какие-то трагические личные перемены в жизни, и в то же время вот в творчестве происходили весьма такие интересные, замечательные перемены. Она, вот, как я говорил, записала свой второй альбом, а вскоре с певицей случилось весьма необычное происшествие. На одном из концертов она начала исполнять индийскую народную песню. И вот несмотря на царившую в то время политическую, социальную, этническую дискриминацию, которая подвергалась, как раз вот подвигались коренные народы Аргентины, ну, потому что, понятно, в те годы как бы там все было очень тяжело, и со стороны властей вот это вот все, вся эта дискриминация была. Так вот, зал взорвался аплодисментами и возгласами еще до конца песни. То есть настолько все прониклись вот этим. И, естественно, после этого к Мерседес Сосе пришел оглушительный, вообще неожиданный такой вот успех. И звукозаписывающая компания «Полиграм» тут же предложила ей записать альбом. Ее третья пластинка вышла в 66-м году. И она в одночасье стала такой популярной, что ее славу уже никто не мог затмить. No tengo perdón por haber encontrado la cara pálida, mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparado. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Sé yo estoy cansado, estoy cansado. Юрген, что послушать? Так, Юрген, я понимаю все-таки, что Мерседес Соса все-таки придерживалась прогрессивных взглядов. Да, она как раз вот в это время начала вот колесить как раз по всей Латинской Америке в поисках музыкального материала своего. И как раз тогда вот заработала вот это свое прозвище «Голос Латинской Америки», потому что она исполняла песни там, не знаю, бразильские, боливийские, доминиканские, эквадорские, аргентинские. И, естественно, люди любили ее за это. То есть ее музыка вообще не знала границ каких-то. И как раз тогда она знакомится, опять же таки, в поисках вот какого-то музыкального репертуара, она знакомится с прогрессивными на тот момент интересными композиторами. А один из этих композиторов — это Ариэль Рамирес, с которым она записала несколько альбомов, шикарнейший композитор. И тогда же у нее очень сильно меняются взгляды, и она начинает и записывать альбомы и песни вот посвященная там быту простых людей. Социального содержания. Ну, скажем, да, скажем, социального содержания, что спустя какое-то время, буквально там спустя 10 лет, сыграла с ней вот такую злую шутку, да, когда... Это ты расскажешь чуть позже. Ты думаешь? 10 лет. А, ну у нас же интрига-интрига. Интрига-интрига. Сейчас у нас все... Хорошо, сейчас у нас она только начала петь социальные тексты, это как раз на волне вот этих 60-х годов. Ну, я говорю, помнить время надо все время, когда все это происходит. Ну вот то, что мы, кстати, будем слушать прямо сейчас, это отрывок из «Мессы». Оба. Да. Отлично. Мельчор, Гаспар и Бальтасар. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció. Comió la miel y el poncho lo abrigó. Y fue después sonrió. Y a medianoche el sol ya alumbró. Произведение, которое мы сейчас слушали, оно действительно, кстати, является отрывком самой, что ни на есть, натуральной мессы, созданной по всем канонам вот, ну, католической слышно. Мессы, да. С единственными двумя очень принципиальными революционными отличиями. Первое отличие – то, что это месса, написанная на темы как раз фольклорные, народные. И второе принципиальное отличие – то, что это месса, это первая месса вообще, которая была написана на языке носителя народа. Ну, то есть до этого все мессы всегда писались на латыни. И в церквях священники все проповеди, там, молитвы и так далее, все читали на латыни. И вот там то у них есть какой-то... это вот с точки зрения ортодоксальной, некоторые даже, я бы сказал, такое кощунство. кощунство. Слегка. Ну, это, скажем, не кощунство, это новаторство. И как раз примерно в те годы был там какой-то очередной у них вот этот конгресс церковный, я не знаю, как это все называется, я от этого просто немножко далек. Но, тем не менее, как раз они пришли к выводу, вот эти вот священники, да, там где-то в Ватикане, что действительно вот нужно читать проповеди на языке вот людей, которым, собственно, читают эти проповеди, чтобы они понимали, о чем должна быть речь. То есть все пришлось, в принципе, ко двору, все было вовремя, и для меня вот это месса, она называется, вообще произведение называется «Креольское месса», вот ее как раз написал композитор Ариэль Рамирес, и слова написал поэт Феликс Луна, и в принципе, вот для меня это очень важное произведение, потому что благодаря ему я как раз познакомился с творчеством Мерседес Соса. То есть до того, как я услышал вот это произведение, я, ну, так же, как и большинство людей у нас в стране, абсолютно ничего про нее не знал. Причем что эту мессу я, ну, до этого я слышал в очень разных исполнениях, то есть ее исполняли и фольклорный гитарист пения, там, да, и Хосе Каррерас ее исполнял, там, и какие-то другие. Ну вот проникся я вот этим всем только вот, когда услышал ее в исполнении Мерседес Соса. Я понял, что мало того, что это шикарное произведение, которое вот можно слушать, переслушивать, нужно продолжать собирать дальше и вот интересоваться творчеством Мерседес Соса. Ты обещал, сказал мне, что вот следующее произведение, оно прямо вот такое, чем-то тоже особенное. Мне кажется, что это будет таким сюрпризом и для тебя, и для многих наших радиослушателей. Но я предлагаю сначала прямо его послушать, а потом уже поговорить. Да. Cardos y ortigas a la huella cortando campo no hay cobijo ni fonda sigan andando florecita del campo clavel del aire si ninguno te aloja ¿a dónde naces? ¿Dónde naces, florcita, que estás creciendo? Palomita asustada, que yo sin sueño. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Peregrinos, prestarme una tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas, los ojitos de almendra, piel de aceituna. Ay, burrito del campo, ay, buey barcino. Mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincho solo me ampara. Dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María. Con un Dios escondido, nadie sabía. Что послушать? Так вот, друзья мои, как я только что узнал, и поэтому я первый об этом вам расскажу. На самом деле, вот эта знаменитая мелодия, которую мы все часто слышали, и те, кто вот постарше, они ее помнят, и идентифицируют исключительно с программой «В мире животных». Так вот, это все. Не с оркестром Поля Мориа. Да, с оркестром Поля Мориа. Так вот, вы только что сейчас слышали оригинал этой знаменитой мелодии. Вот эта вот песня, она и послужила для Поля Мориа вот этим кавером, который мы слышали. Это все был кавер, а вот это был оригинал. И вот он так замечательно и прекрасно звучит. Жан Саблон, известный французский шансонье, в свое время услышал эту мелодию и... А называется она «Пилигримы». Называется, в оригинале называется «Пилигримы». Он попросил там своего какого-то близкого друга ее переложить на французский текст. И вот они, по аналогии с «Алуэлла», да, вот с первыми словами, то есть «след в след», они придумали песню, которую назвали «Жаворонок», «Алуэт». И, собственно, эту песню потом аранжировал Поль Мориа, и вот она стала знаменитой во всем мире, популярной вот именно вот в такой обработке. Но оригинал — это как раз вот песня «Пилигримы», очень красивая песня про то, как Дева Мария и Иосиф, они вот идут, вслед за ними идут пилигримы, и никто не знает, что Дева Мария, она несет у себя под сердцем, да, вот «Божье дитя». Ну, то есть вот песня вот такая вот о том, что вот Хосе и Мария, они вот, значит, шагают по земле, идут вот, ищут свое место и так далее. Как раз вот, мне кажется, эта песня прозвучала именно потому, что вот буквально на днях уже Рождество. А ты думаешь, я просто по программу готовлю? Ты старый католик, латинист. Я растафарианин, но тем не менее, да, все это очень близко. Ну и потом все-таки у нас грядут хорошие праздники разные, и можно уже заранее так вот к ним готовиться. Можно начинать, да, вот такой вот хороший защитник у нас. Вот. Так, теперь сейчас тебе нужно быстро рассказать ту историю, которая случилась с Мерседес Соса спустя 10 лет. А я думаю, что надо быстро просто сразу включить следующую композицию, а потом уже поговорить. Ага. Вот. Хорошо. Да. No tiene pena porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Allaite, de Allaite, calles de tierra, tacuaral y enredadera. Cunumín juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Allaite, de Allaite, donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Allaite. Se recuesta en las palmeras para morirse a cajata naranjalera. Descalza en el arenal y allá y te, donde el invierno tiene un frío de la paz. Se retuerce de espinillos de caña y de sapuca. De allá y de donde mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y de y el saludo igual de siempre. Pueblero de allá y te, pueblero de allá y te, pueblero. Послушать. Ну давай уже рассказывай, у нас времени совсем немного осталось. В 1976 году к власти пришла военная хунта во главе с Хорхе Виделла. Очередная хунта. Очередная хунта. В Аргентине стало все очень плохо, страсти накалялись. И вот в один не очень прекрасный момент, в 1979 году, прямо на сцене, на концерте в Ла-Плате, Мерседес Сосу обыскали и арестовали. А что искали-то? Ну, прокламация. Вот искали, понимаешь, она вот сторонница Перона в молодости, она вот в последующей вот своей жизни, да, вот, вот в последующие годы, она выступала против диктатуры, она открыто могла осуждать там президентов, да, она могла там быть послом ЮНЕСКО и так далее. Естественно, власти, скажем, она была не очень удобна, учитывая те песни, которые она пела, то есть там песни вот, допустим, с теми же композиторами, да, которые она там сочиняла, посвященная, там, песни, посвященные женщинам. Он, ну, тогда не было вот этой феминизации, как это все сейчас. Да, да. Это прямо риск. Это прямо... Ну, это сейчас... Это рискованно. Сейчас, конечно, это может быть, да, немножко смешно воспринимается, да. Но тогда это было очень серьезно, и вот ее посадили в тюрьму, и от заключения ее спасло просто вот международное, скажем так, вмешательство, когда очень много творческих, политических и прочих людей во всем мире возмутили, да, и ее освободили, но она была персона нон-грата в Аргентине, ей пришлось покинуть страну, она долго жила во Франции, и в Аргентину вернулась только вот буквально накануне заката вот этой вот хунты в 82-м году, вот буквально за несколько месяцев до падения режима, когда в результате Фолклендской войны все да, это дело да, рухнуло. Да. Ну что же, вот теперь уже самые последние слова. И... Самые последние слова. Она фееричные концерты давала. Она записывалась с шикарнейшими, величайшими, знаменитейшими певцами. Они считали за честь. Она дружила с президентами. Она пела в Сикстинской капелле в Ватикане. То есть у нее была очень насыщенная, бурная жизнь. К сожалению, 4 октября 2009 года она покинула нас и наш мир. И как вот было завещено, ее прах был развеян над вот этими тремя городами, значимыми для нее. Вот, но история ее не заканчивается, потому что мы теперь о ней знаем, мы да? ее помним, мы ее будем слушать. Остаются с нами, в том числе и на радио ВК. Друзья мои, это еще не последняя программа на радио ВК Юргена, нашего дорогого и любимого. Спасибо. В этом году, в следующее воскресенье, ой, понедельник, господи, зарапортовался, простите, ради бога. Ну, для кого-то может быть и воскресенье. Да, это уже будет практически... В тот понедельник это уже почти воскресенье. Так вот, следующий понедельник мы еще раз услышимся в этом году. Юрген готовит нам какие-то очень интересные музыкальные сюрпризы. Но сейчас мы с вами прощаемся. На прощание просто хочу еще хоть несколько минут посвятить песне Мерседес Соса. Я думаю, это будет очень уместно. А всем вам пока. Да, всем пока. Una línea temprana de su niñez. Se puso ese vestidito color ayer. Y ninguna oración de otoño sobre sus pies. Herido ofreciendo vida justo en la esquina, temblando ausente en su desnudez. Sus leves huesos en cruz, meciéndola en suave luz. El tipo que la acaricia y ella novicia, llorándose. Ay, ¿dónde está su amor? Su principito azul. Qué oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Y oscura noche desata lunas baratas sobre su ajuar. Юрген, что послушать?